«Ну, знаешь, так можно и терпение потерять. Успокойся, это я, идиот, я. Дай я попробую. Отойди, неполноценный. Дружба дружбой, а всему есть предел». Костя отошел, поглядел в окно. «Да чего же там сине? Опять вечер. Надюша ждет, наверное. Позвоню-ка ей». «Слушаю», — сказал доверчивый голос. У него сразу отлегло от сердца. «Надюша, это я. Как там у тебя? Не клеится. Ты ложись спать, ладно?» «Нет, подожду. Я сделала пирог. У меня в гостях Иван Михайлович. Была Ольга Федоровна». «Ну, как она?» «Ничего. Выкрасилась в блондинку. Довольно красиво». «А ты как?» «Хорошо». «Ну, ладно, не скучай, родная». «Я не скучаю». «Целую». «Тоже». Костя вернулся к лабораторному столу. «Ну, нашел?» «Не отвлекай. Впрочем, дай паяльник». «Вот оно! Нашел-таки!» Костя включил паяльник. Запахло канифольдью. «Ну-ка, давай! Пусть попробует еще раз брыкнуть!» «Все!» Пантелеевна стояла на ногах, на всех пяти колесиках. «Если на этот раз схема не откажет, должно выйти!» «Испытаем?» «Ладно!» «Только я уже ни во что не верю. Туши свет». Костя погасил свет. Юра зажег карманный фонарь и скользнул лучом по столу, по стене. Луч был яркий, серебряный. «Включай, Пантелеевну». Костя щелкнул тумблером на выпуклой спинке. В Пантелеевне что-то загудело. «Есть, даю сигнал». Луч света, прямой, как лезвие, упал на тупое рыльце с одним глазом. Пантелеевна колебнулась, словно раздумывая, и медленно, нерешительно двинулась к свету. «Так, дай запрет!» Юра свистнул в милицейский свисток. Пантелеевна остановилась. «Слушается!» «Отсчитываю время». «Так, 15, 20, 30 секунд. Запрет снят». Пантелеевна, скрипя всеми частями, поплелась к свету. «Отлично! Запрет!» Опять свисток. Пантелеевна ползет дальше. «Черт тебя возьми! Запрет же! Запрет!» Два свиста подряд. Пантелеевна испугалась, качнулась и рухнула на бок, скрипя воздух колесиками. Поставили, опять завалилась. «Фу ты, дьявол, центровка, а все ты!» «Надо сместить центр тяжести к низу». «Надо, надо! О чем раньше думали? Давай свет!» Костя включил свет. Пахло паленой резиной. Колесики вертелись все медленнее и остановились. «Сдохла», — мрачно сказал Юра. «Но ведь ходила же она, ходила. Ну, знаешь что, на сегодня хватит. Я больше не хочу эмоций. Техника на грани фантастики. Стыдно глядеть». «Юра, я всю ночь не спал, думал о Пантелеевне. Нечего тебе было больше делать?» «Нет, ты послушай, что я надумал. Давай попробуем выработать у нее условный рефлекс. Темновато. Сейчас она знает один рефлекс, безусловный. Свет идет, звук останавливается». А что, если давать ей свет, безусловный раздражитель, и подкреплять звуком? И тогда на звук у нее выработается условный рефлекс. То есть она будет идти по одному звуку, хотя света и нет. Забавная идейка. А я думал, ты будешь ругаться, как всегда. А я и буду, только потом. Снова Пантелеевна в который раз легла на стол для кардинальной переделки. Они сидели над ней каждый вечер допоздна и, разумеется, ссорились. Володя вернулся из своей любви, как из командировки, и, не говоря лишних слов, к ним присоединился. Склонив низко над столом вихрастую голову с потухшими ушами, он молча мотал сопротивление. А в один прекрасный день явился Николай Прокофьевич. «Вы здесь, говорят, любопытную штуку затеяли». «Вилами по воде писано», — буркнул Юра. «А что? Отличный способ писать. Куда лучше, чем что попало выбивать на камне». Костя кратко изложил ему идею. Он сразу понял, но объявил ее тривиальной. «Где полет? Где фантазия?» «Нет, надо замахиваться на большее. Надо научить ее понимать слова. Выработать условный рефлекс на слово, а не на простой свисток». «Это будет матерное слово», — мрачно сказал Юра. «Ну, скажи на милость, зачем нам эти непрошенные помощники?» — спросил он, когда Николай Прокофьевич ушел. «Ну, чего ты его прикармливаешь? Придет, поболтает, время отнимет, а толку нуль». «Нет, он хороший старик, образованный». «Что нам, образования не хватает, что ли? Рук нам не хватает, головы у нас и у самих есть. Неважного качества». Юра помолчал и вдруг сказал: «А знаешь, мне иногда хочется все это послать к черту. Блошиный цирк. Ну что ты, что за настроение?» Юра повернул к нему измученное лицо. «Эх, посидел-то как. Да ведь и я тоже. Рано мы сидим, ровесники октября. Именно к черту. Уехать куда-нибудь подальше, в колхоз, совхоз, бухгалтером. Никто тебя не возьмет бухгалтером с твоей ученой степенью. Скрою. Ничего ты не скроешь. В трудовой книжке все написано. И то правда. А то уехал бы, все осточертело. Каждая мелочь — проблема. Фотоэлементов нет или есть где-то, но не предусмотренные планом, а значит, недоступные. Фанеры какой-нибудь паскудной, листа дюраля, проволоки и то нет. Должны были запланировать в прошлом году. Денег не жалеют, кругом 100-тысячные приборы, штаты раздуты. Бездельников полные штаны, а копейки на необходимое оборудование нет. На свои купил бы негде. Это неизбежные ограничения, необходимый контроль. Дышать нечем, кругом один контроль. Все по рукам и ногам связаны. Никто не работает, все только контролируют. Гипертрофия контроля. Это как раковая опухоль, пожирающая полезные рабочие клетки. Что ж ты, рабочая клетка, предлагаешь отказаться от контроля? В значительной мере да, Пора, наконец, понять, что честных людей большинство —